Собираюсь высказаться, что это всего лишь слоган, как мне сказал сам хозяин магазина. Как меня прерывает Блейк. Подожди, ты сказала таксона? Раздается удивленный возглас в дверях. Блейк. А вот и его голос слышится изнутри. Таксон, Рен. Громко поддерживает их Нора, обращаясь к партнеру, на что тот устало качает головой. Дурдом, Вайс закрывает лицо ладонью. Несколько успокоившись, мы все входим в магазин. Нора с Руби разглядывает бумажные носители информации в картинках, комиксы. Рен с Перой проходит вдоль полок с книгами. Я с Вайс и Янг наблюдаем, как таксон тяжело буравит взглядом Блейк, на что та нервно потирает ладони, стараясь не смотреть на него. Так вы знакомы? С любопытством протягивает Янг, нарушая повисшую тишину. Да, познакомились на моей старой работе, с которой я ушел и разорвал все связи. Таксон ни на секунду не перестает хмуриться или отводить взгляд. Я тоже. После того, как они сменили свою деятельность, я ушла, с жаром произносит Блейк. Оборвала с ними связь и поступила в Бикон, чтобы стать охотницей. Или подобраться к новой цели, бросает быстрый взгляд на девушек. Простите, начинает настороженно смотреть в ответ Вайс. Вы ведь Вайс Шни, верно? Какие-то проблемы. Вместо ответа таксон еще сильнее хмурится. Он считает, что Блейк поступила из-за Шни. Убийца. Внимательно осматриваю заметно нервничающую девушку-кошку. Если так, то она наихудшая убийца, которую я встречала. Она совсем не умеет скрывать свои эмоции. Даже Пира в этом намного лучше нее. К тому же она не раз открыто демонстрировала неприязнь к своей цели. Так что предположение таксона вряд ли соответствует действительности. До самого начала мы не знали, что из себя будет представлять инициация. Привлекаю к себе их внимание. Подделать конечные результаты было бы проблематично. Хм, да, тяжело вздыхает он. Пожалуй, я погорячился. Прошу прощения, ты ведь пришла за теми книгами? И, дождавшись моего кивка, скрывается за стеллажами. На Блейк наползает буквально ощутимое облегчение после его ухода. Все в порядке? Обеспокоенно интересуется Янг, подойдя к ней. Да, все хорошо. Чуть нервно улыбается. Это личное. Лидер их команды просто кивает, положив руку на плечо в молчаливой поддержке. Вайс тоже молча отворачивается, не собираясь донимать расспросами. Что-то такое все же произошло, но теперь понятно, что не только между ними, а какой-то группой или фракцией. Возможно, Блейк раньше входила в некую организацию людей, пострадавших от компании ПКШ, наследницей которой является Вайс. На первый взгляд самый очевидный пример, где недовольные стремятся вымести свою злость на связанных с компанией людей, до кого могут достать. Тогда предположение таксона, что Блейк поступила для сближения с наследницей, выглядел бы достоверным. Но это не так, нужно больше информации. Что-то понравилось. Отвлекает меня от мыслей Вайс, следуя моему задумчивому взгляду на фигурки на витрине, решив, что я смотрела на них. Может, возьмешь одну и поставишь в нашей комнате? Удивляет меня своими словами. С немым вопросом поворачиваюсь к ней. Не пойми меня неправильно, взмахивает рукой. Просто, когда входишь в нашу комнату, складывается ощущение, что, несмотря на 4 кровати, в ней живут 3 человека. У тебя совсем нет личных вещей, кроме книг, сливающихся с общим фоном. Нет никаких мелких мелочей, указывающих на то, что ты живешь с нами. Она говорит медленно, осторожно, внимательно наблюдая за мной. Даже когда мы между собой распределили свободное пространство у стен для личных вещей, твое до сих пор пустует, как будто никого и не было. Это раздражает, доставляет неудобства, делаю предположение. Не совсем, уклончиво качает головой, стараясь не обидеть. Просто, при входе взгляд тут же цепляется за это. Так что, закончить ей не дает появившийся продавец с знакомыми фолиантами в руках. О, рассматривайте фигурки, уже решила, как поступишь со своей коллекцией. Кладет передо мной книги. Нет, коротко отвечаю, просматривая названия фолиантов и откладывая те, которые уже прочитала в библиотеке Бикона, собираясь их отправить сразу в библиотеку. Коллекция, интересуется Вайс с услышанным. Хобби. Создаю фигурки, показываю ей мини-копию Фроста, не отрываясь от чтения. Весьма необычный дизайн, внимательно осматривает ее, наклонившись. А сможешь сделать фигурку меня? Отвлекаюсь от просмотра и задумчиво прохожусь взглядом по всему телу девушки, слегка этим смутив ее. Киваю в знак согласия и возвращаюсь к книгам. Она еще хотела попробовать продать свои изделия на заказ, усмехается таксон, проводя расчет конечной стоимости отобранных фолиантов. В таком случае, думаю, я бы могла помочь тебе в этом, горделиво произносит Вайс. Приму твою помощь, благодарно киваю. Собираю покупки, после чего мы с Вайс собираем разошедшихся по помещению подростков. Руби с Норой купили комиксы. Янг помогла Блейк с незаметной покупкой ее книги в пустой обложке почти незаметной. Пира с Рином также приобрели пару книг. Поскорее бы вернуться в Бикон и прочитать новый выпуск. Руби счастливо обнимает свою покупку, прижимая ее к груди. Когда же ты повзрослеешь, Рупс, с покровительственной усмешкой обращается к ней Янг. Младшая сестра тут же начинает яростно защищать свое увлечение, с чем ее начинает поддерживать Нора. Под таким напором Янг приходится признать свое поражение. Пока они, увлеченно переговариваясь, шли впереди, смещаюсь назад и обращаюсь к Вайс с Пирой. «Идите в Бикон без меня, я буду чуть позже». «Уже как бы ночь, куда позже?» – протягивает Вайс. «Не может это подождать до завтра?» – обеспокоенно поддерживает ее Пира. «Отправлю часть книг в библиотеку и вернусь, останавливаюсь, осматриваясь. Людей с машинами в округе уже не наблюдается. У тебя есть библиотека?» «Была. Пострадала во время одного инцидента». «Восстанавливаю, отстраненно отвечаю, блуждая взглядом по крышам ближайших зданий. Не ждите. Вернусь в Бикон сама, и под вопросительные голоса оторвавшихся вперед подростков использую несколько раз рывок, исчезая и появляясь в воздухе. Оказываюсь на подходящей крыше и вызываю челнок. Вспоминаю слова Вайс о мелочах и дополнительно прошу Ардиса захватить Шазин. Вскоре к крыше, издавая низкий гул, подлетает аппарат, находясь в невидимости. Упаковываю книги в нужный отсек и закрепляюсь сама. Лисит доставляет меня на поляну у обрыва. Оставляю часть книг в челноке и забираю Шазин. Неспешно прогуливаюсь по отрезку ночного леса, окружающего Бикон, возвращаясь в общежитие. В комнате застаю сонных девушек в пижамах, ожидавших меня. Руби тут же интересуется предметом, что я принесла. Объясняю, что это старинный, трехструнный музыкальный инструмент Нелумба Шазин. Девушки удовлетворяются этим и ложатся спать. Ставлю инструмент у стены на пустующее место и укладываю это тело на кровать, сосредотачивая сознание в настоящем на арбитре. Возвращаюсь к планам по поиску ресурсов. В моем распоряжении находятся экстракторы, особые дроны, предназначенные на сбор ресурсов в любом месте и при любом климате. Мне необходимо только найти праховые залежи и по их координатам вызвать дронов. В экстрактор уже загружены методы добычи праха кристального и полевого вида согласно просмотренной мной информации и исследованиям суды. Для поиска выбираю Фрейманову, модифицированную на бег-поиск. В ее основе используется электромагнитная энергия, позволяющая ей контролировать антивещество. Именно благодаря этому варфрейму я научилась способности червоточины. Благодаря модификациям Нова имеет повышенную скорость в ущерб щитам и броне. Способности фрейма можно даже не использовать, так как все, кроме максимизированной червоточины, имеют слабое воздействие. Дополнительно в нее установлен радар, отмечающий расположение ближайших ископаемых и уже настроенный на прах. В компаньоны беру страж ищейку носитель, усиливающий диапазон радара. В качестве оружия снаряжаю бесшумный, многозарядный арбалет «Аттика», самовосстанавливающий заряды плазменный пистолет «Секрон» и технологичную глефу корпуса «Фалкор». Если и придется вступить фреймом в бой, то он будет тихим с моей стороны. Челнок высаживает меня на юго-западе Вейла в основании цепи гор. Модификации и способность червоточина позволяют быстро преодолевать большие расстояния и возвышенности, ведя поиск залежей ресурсов. До самого рассвета занимаюсь этим, но в первую ночь ничего не обнаруживаю, не считая грим, которых обхожу, не провоцируя. Отмечаю на своей глобальной карте просмотренный участок, замеченные на нем виды грим и другие особенности, и возвращаюсь в комнату Бикона. Наступил второй день выходных. Члены двух близких команд собрались в комнате Рубин, занимаясь своими делами в полном молчании. Они едят, напряженную тишину, разбавляемую электронными звуками, прервал горестный стон девушки с красным капюшоном. «Учись проигрывать, Рупс», покровительственно улыбнулась Янг, обращаясь со своим свитком, как с джойстиком, сидя рядом с сестрой перед экраном, на котором высвечивался результат законченного поединка. «Моя очередь», — спрыгивает Нора со своей верхней кровати, откуда до этого наблюдала за сражением. «Ты наверняка жульничала, недовольно пробубнила Руби, уступая место после своего поражения. «Не доказано», усмехается Янг, «а вы», обвинительно смотрит на других, «с самого утра опять за книгами сидите». «Сомневаюсь, что у тебя есть предложение поинтересней», говорит Вайс, сидя за столом, не отрываясь от чтения. Видя игры не в счет, кидает быстрый взгляд на увлеченно сражающихся Янг с Норой. «Да, бодро воскликнула Руби, тут же задумавшись. «Точно, блуждая взглядом по комнате, наткнулась на свою напарницу. Та вопросительно поднимает бровь. «Ты ведь вчера принесла гитару?» «Ух, было сложно», тяжело вздыхает Янг после ничейного результата. «Ха-ха, я только разогрелась», с блестящими глазами маниакально смеется Нора. «В реванше абсолютная победа будет за мной». «Так ты принесла гитару?» Наигранно бодро присоединяется к вопросу старшая сестра, медленно отодвигаясь от рыжеволосой. «Шазин, трехструнный инструмент», спокойно поправляет ее Ая. «Пусть будет так», отмахивается. «Главное, ты умеешь на нем играть? Сыграешь нам что-нибудь?» Своим вопросом заставляет всех заинтересованно посмотреть на лидера одной из команд. «Я знаю мало мелодии и давно не играла», медленно говорит она. «Я давала услышать мою игру только самым близким разумным», прерывается, глубоко задумавшись. В комнате внезапно образуется атмосфера неловкости. Тогда в другой раз, неуверенно произносит Руби, привлекая к себе внимание девушки, выводя ее из задумчивости. Ая внимательно смотрит на своего партнера, затем обводит взглядом остальных, кивает самой себе и захлопывает свою книгу. Молча встает с кровати и выходит из комнаты. «Мы же ее не обидели?» Чуть ли не плача выговаривает Руби. «Не думаю. Она же сама принесла инструмент к нам в комнату», пытается успокоить ее Пира. Но почему-то поднятая тема была неприятна. «Для нее», высказывается Вайс. Дальнейшие размышления прерывает сама виновница, вошедшая вместе со своим инструментом фиолетового цвета с золотой отделкой. Садится на колени прямо у дверей, удерживая Шазин перед собой. Перебирает струны, вспоминая навыки игры. Под непривычные звуки, напоминающие игру на гитаре, и в то же время отличающиеся, подростки рассаживаются перед ней. «Воспрянем мы вместе», говорит она название песни. Проигрывает длинное вступление без слов, тихо напевая мелодию. «Мрак и холод, ветер стонет, тяжело, земле родной, строй и вера, тьму разгонит, долг зовет нас за собой. Пой песню юной крови, в сердце храбром сохрани, свой мы новый мир построим, стойким будь, смелее иди. Мрак и холод, ветер стонет, тяжело, земле родной, строй и вера тьму разгонит, долг зовет нас за собой. Пой песню юной крови, в сердце храбром сохрани, свой мы новый мир построим, стойким будь, смелее иди. Каждый шаг вперед, возродим наш род, вместе, вместе, ледяной плен, боль и смерть взамен, но вместе, мы вместе», заканчивает так же, как и начало, тихо напевая мелодию без слов. «Ты сама ее написала?» Первая говорит Блейк. «Песню создало сообщество личностей, сделавшую ее их гимном», отрицательно качает головой. «Они отправились в безжизненную пустошь, чтобы создать в ней свой новый дом. Им это удалось», живо интересуется Руби, на что Эя согласно кивает. «Они нашли технологию древней цивилизации, с помощью которой вернули жизнь в пустошь и построили город. Это звучит впечатляюще», протягивает Вайс. «Почему об этом никому не стало известно?» «О, нет, об этом быстро узнали», медленно проговаривает Эя, опустив взгляд. «Человек, что был ответственен за ту область, назначенный государством, выходцы из которого образовали сообщество, сразу после создания объявил город своим. Но это несправедливо», тут же воскликнула Руби. «Они построили этот город своими силами, а этот человек просто пришел и взял его. Порой справедливость нас подводит», грустно улыбается Пира, как и остальные, вспоминая что-то из своего прошлого. «У каждого человека, находящегося в комнате, был хотя бы один момент, который он страстно хотел бы изменить, но это было невозможно. Эта личность была очень жадной», продолжила я свой рассказ, отвлекая остальных от грустных воспоминаний. «Выжимала из жителей все, что могла, и они просто это терпели», хмурилась Блейк. «Он был могущественным, со своей армией, а я просто пожимает плечами, не говоря о том, что относился к высшей власти в стране», рисовала она не слишком радостную картину. «Первое повстанческое движение города он быстро уничтожил». «Первое, значит, было второе?» спрашивает Вайс, приметив это. «И ты сказала, он был. Означает ли это, с намеком протягивает Рен. Да, согласно кивает и обоим. Он был врагом далеко не только жителям сообщества. В процессе своей миссии в этом городе мне удалось узнать подробности гибели повстанческого объединения и найти выживших. Они создали второе объединение для борьбы с этим человеком. Мы помогали им до самого конца, медленно погружалась в воспоминания Ая. Уточнять, что она имела в виду последней фразой, никто не решился. Хотя у всех мелькало одно предположение о смерти. И что сейчас с этим сообществом? Задала один из главных вопросов Руби, интересующих всех. Не знаю, пожала плечами Ая. Последний раз, когда я там была, город восстанавливался после сражения, медленно протягивает и умолкает. На комнату вновь опускается тишина. Подростки собираются с мыслями. В любом случае, бодро начинает Вайс. Это была прекрасная игра и пение. Это заключение эксперта, если что, горделиво заканчивает, полностью разрушая гнетущую атмосферу. Приятно это слышать от известной певицы, улыбается одними глазами Ая. Погоди, что? В шоке поворачивается Янг к наследнице. Ее примеру следует Руби. Ты что, звезда? Я попрошу, говорит с наигранным тщеславием. Всемирно известная звезда. Да уж у вас в команде одни звезды да вундеркинд, бурчит себе под нос Янг. О, так я вундеркинд, ухмыляется на ее слова Руби. Столь трогательная похвала от такого недалекого человека, поддерживает ее Вайс, вытирая несуществующие слезы. Янг, начав дымиться, вмиг успокаивается. Но в командных битвах мы вам не уступим. Я просто закину к вам нору. Та весело вскидывает кулак. А потом оставшихся на ногах добьют наши ассасины. Верно, обращается к Ренус Блейк. Сделаю все возможное, согласно кивает парень. Я не убийца, недовольно говорит Блейк, скрывая лицо за книгой. Ха, мы еще посмотрим, кто кого, вскакивает Руби. Смотри, поблажек не будет, сестренка, поднимается ей навстречу Янг. Некоторое время уходит, чтобы успокоить разгорячившихся сестер, после чего Ая исполняет еще одну песню, на этот раз совсем без слов. Тихо напевает мелодию, вызывающую мурашки. Песня то, чем ты являешься, заканчивается, оставляя после себя умиротворение на душе, и Ая уносит инструмент в комнату ее команды. Возвращается и, недолго поразмыслив, присоединяется к девушкам за игрой в приставку, похожую на ту, которая есть у нее на арбитре. Что такое? Замечает Вайс задумчивый взгляд Перы, обращенный в спину Ай. Ничего особенного. Просто, нерешительно протягивает шепотом. Помнишь ту картину, показанную нам вчера? Вы про то объемное изображение, парившее в воздухе? Присоединяется к ним Руби, подслушав начало их тихого разговора. Я сделала фото, достает свиток под удивленными взглядами и протягивает. Да, так вот, справившись с удивлением, указывает Пира на фото. Видите, это напоминает не природные очертания, а скорее, остатки техники, заканчивает за нее Руби, приглядевшись. Поле битвы, делает предположение Вайс, по-другому взглянув на панораму равнины. Возможно, пожимает плечами Пира. Просто создается ощущение, подкрепленное ее игрой, что Ая участвовала в каком-то военном конфликте. Но каком, удивленно спрашивает Вайс. Сейчас мирное время. Последним крупным конфликтом была революция фавнов, но она произошла давно, не говоря уже о Великой войне, а Ая наша ровесница, бросает быстрый взгляд в ее сторону. Ну, может, чуть старше. Возможно, конфликт был тайным и скрыт от общественности, предполагает Пира. Это же ничего не меняет, прерывает их дискуссию нерешительным голосом Руби. Ая по-прежнему остается нашим другом и лидером команды, конечно, заверяет ее Пира с мягкой улыбкой. Просто мысли вслух. Мое отношение к нашему лидеру не изменится, твердо кивает Вайс. Уверена, когда сможем больше доверять друг другу, она расскажет нам, если мы попросим об этом. Руби радостно кивает в ответ и возвращается в ряды болельщиков между Рином и Норой, наблюдающих за сосредоточенным сражением Янгсаи. Но время от времени она не удерживается от того, чтобы кинуть задумчивый взгляд на свою напарницу, глаза которой едва заметно вспыхивают при резких движениях ее персонажа на экране. Глава 9. Практика и кроличьи ушки. Школьная столовая в обеденный перерыв, как всегда, была шумна и полна народу. По устоявшейся за прошедшее время обучения традиции моя команда и команда Рубин обедали вместе за общим столом. И пока остальные наслаждались едой и болтали, я систематизировала полученные знания, краем уха прислушиваясь к разговору. Значит, ловим мы маленьких неверморов, возбужденно говорит Нора. «Почти нереально», – меланхолично добавляет Рен. «Дрессируем их, точно невозможно». И тогда, невермурская почта готова, веселится она, размахивая руками. «Гениально, правда? Какая это по счету уже гениальная идея за этот месяц?» – тяжело вздыхает Рен. «По крайней мере она более реальна, чем объездить урс и сделать из них ездовых существ», – говорит Блейк, не отвлекаясь от своей книги. «Да ладно тебе», – не соглашается с ней Янг. «Представь, обычные люди будут использовать лошадей, а охотники разъезжать на грим». «В жизни не слышала большую глупость», – фыркнула Вайс. «А, по-моему, это круто», – высказалась Руби. «То есть сбилась, когда на нее удивленно взглянула Шни. Я хотела сказать, что такой метод непрактичен, но показывает наше превосходство над грим. Да, точно», – гордо посмотрела в ответ. «Это может быть», – уклончиво ответила Вайс, вернувшись к своему учебнику, готовясь к тестам. Первые месяцы учебы прошли. Начинались промежуточные экзамены, призванные выявить тех, кто отстает, и назначить им дополнительное время учебы. Бросаю короткий взгляд на Руби. Несмотря на то, что она поступила раньше, пропустив годы обучения, сейчас этого не было заметно. В этом ей помогли Вайс и Пира, а все вместе они поддержали меня в изучении языка и других, новых для меня, дисциплин. Дни в основном были размеренными, наполненными одной учебой. В безымянной деревне за это время также было все спокойно. Никаких нападений грим, лишь редкие ночные вылазки спектром для отправки праха и совместной с коватом охотой на малочисленных в том районе монстров. Часть ночного времени посвящалась поисковым операциям залежей праха, но и они завершились пару недель назад, когда месторождение этого ресурса, наконец, было найдено. Оповещение радара застало меня в ночное время суток при переходе через горный хребет. Судя по показаниям, не так далеко, внутри горного участка находился кристаллизованный прах, и как раз с той стороны раздавались знакомые крики грим. Незаметно подбираюсь ближе, карабкаясь по крутому склону, не используя червоточину. Как я верно определила звуки, это были неверморы. Стая этих птиц облюбовала относительно ровный выступ прямо над залежами праха. Все особи были среднего размера, чуть выше человека, и находились на поверхности, что давало возможность для их тихого устранения. Беру в руки Аттику с Фалкером, просчитывая детали сражения. Необходимо быстро с ними расправиться, иначе ответную атаку Фрейм с малыми запасами щита и брони может не выдержать. Закончив с подготовкой, создаю червоточину и вхожу в нее. Появляюсь высоко над выступом. Точно неизвестно, насколько ухудшается зрение грим в темноте, и ухудшается ли вообще, но мне такая позиция дала прекрасный обзор на вражеские цели. Стреляю с арбалета и после, следом отправляю в полет глефу. С тихими щелчками тяжелые болты прибивают крылья грим к скале, не давая им взлететь. С прерывающимся треском от столкновения с поверхностью глефа рваной траектории пронзает тела всех неверморов. Приземляюсь на самом краю выступа и ловлю фалкор. Наблюдая за исчезающими остатками, внезапно ощущаю угрозу сзади. Резко разворачиваюсь, вскидывая перед собой глефу, что меня и спасает. Невермор, видимо, притаившийся под выступом, вылетел на меня и попытался достать своими острыми когтями. К несчастью для него, большая часть лезвия фалкора представляет собой электрическую дугу. Из клюва грим раздается жалобный крик, когда его лапы начинают сжигаться. Он делает мощный взмах крыльями, пытаясь отлететь от меня. Совершаю круговой оборот с глифой, создавая энергетический разряд, бьющий во все стороны. Одно крыло птицы большей частью превращается в угольки. Невермор, потеряв равновесие, заваливается на бок, пытается подняться, судорожно дергая целым крылом на самом краю выступа. Достаю секрон и плазменным лучом обрываю его крик. Обрубок тела срывается вниз. Меняю обойму на арбалете, внимательно сканируя местность на других противников. Но больше затаившихся грим поблизости не было, и на зов никто не прилетел. Отсылаю координаты Ардису и ожидаю прибытия дронов. По помещению разносится громкий смех, привлекая всеобщее внимание на дальний стол, за которым расположилась странная компания. Девушка с кроличьими ушками сидела за столом в окружении четырех подростков, которые, смеясь и кривляясь, что-то обсуждали, показывая на нее пальцем. «Может быть, пора уже с этим что-то делать?» Взглянув в ту сторону, спрашивает у меня Пира. «С чем?» Вопросительно смотрю на нее. «Ты действительно ничего не замечаешь?» С некоторой нерешительностью протягивает она. Отрицательно качаю головой. «Да ладно, это же очевидно. Вайс раздраженно взмахивает рукой в сторону шумной компании. «Ха, как я и думала, она ничего не заметила. Похоже, нашу воительницу нисколько не волнуют мелкие школьные проблемки», — с усмешкой говорит Янг. «Руби», — обращается Вайс к моей напарнице. «Ну, в некоторых аспектах школьной жизни Ая еще плавает», — смущенно отвечает она, но тут же становится серьезной, обращаясь ко мне. «Если коротко, Кардин к тебе цепляется. Все еще недоуменно смотрю на них. Ох, вспомни хотя бы тот случай в коридоре», — тяжело вздыхает Вайс, вспоминая. «Пов, Вайс, перерыв между уроками. Ая возвращалась из библиотеки, направляясь в зал практических занятий. Остальная наша компания шла по улице и видела ее в окно, уткнувшийся в учебник, делая ее похожей на Блейк. Наш лидер, безусловно, являлась образцом слова «необычность». Имея превосходные боевые навыки, она Перу победила, четырехкратную чемпионку, и при этом совсем не выглядела уставшей, а я терялась в мелочах повседневной городской и школьной жизни, не говоря уже о незнании письменности. Тем не менее она быстро обучалась и почти все свое свободное время посвящала учебе, даже опережая в этом меня и Перу, не говоря уже о Руби. С первой нашей встречи она казалась мне необычной. Она была почти моей ровесницей, но казалась намного старше. От нее исходила необъяснимая аура величия, казалось, ее совсем не волнуют подростковые проблемы и заморочки. Она мне напоминала мою старшую сестру, но вместо строгости и требовательности, Ая как будто дарила понимание и спокойно реагировала на любую ситуацию. В любой момент к ней можно было обратиться с просьбой, и она, спокойно выслушав ее, какая бы та ни была, согласно кивнет и поможет. Наверное, таким и должен быть лидер, тот, на кого можно ориентироваться и в любое время положиться. В общем, мой лидер была неординарной личностью и, как я и говорила, недалекой в обычной школьной жизни. Из-за поворота выходит Винчестер, направляясь на практику, но, увидев Аю, ухмыляется и разворачивается к ней, оглядывает пустой коридор, не замечая нас, и идет прямо на нее. Вблизи случайно задевает плечом, рассчитывая оттолкнуть ее. Ая, даже не взглянув на него, легко уклоняется и продолжает идти, сосредоточенно читая учебник. Кардин, не ожидав этого, едва не падает, направив всю силу на толчок и потеряв равновесие. Кидает в спину Ай недовольный взгляд и быстрым шагом обгоняет ее. Прислоняется спиной к стенке, сложив руки на груди, и, дождавшись, ставит подножку. Ая, по-прежнему не обращая внимания, сталкивается с ней, но продолжает движение. Ее сапоги оказываются более тяжелыми, чем по ноже Винчестера. Тот с болезненным выражением лица припадает на колено. Рывком поднявшись, зло смотрит на нее. Догоняет широкими шагами, сжав кулаки, собираясь что-то сделать, но этому мешают. «Мисс Касси», с улицы входит профессор Гудвич, следом за которой заходим и мы. «Направляйтесь на мой урок с книгой», а я как всегда молча кивает головой, не затрудняя себя пояснениями. «Не стоит забывать, что наблюдение за поединками других может дать вам некоторый опыт», пристально смотрит на нее и вздыхает. «Впрочем, вы это прекрасно понимаете», а я просто кивает в знак согласия. «Мистер Винчестер», обращается она к стушевавшемуся парню, «занятие скоро начнется, не опаздывайте», с таким напутствием уходит. «Ты что-то хотел?» разворачивается Ая к Кардину. Проходит взглядом по нашим лицам, прекрасно все видевшим и не желавшим ему ничего хорошего, и нервно смотрит на Аю. «Как пройти в библиотеку?» Цепляется взглядом за книгу в ее руках. «Моя ладонь встречается с моим лбом. Слышу рядом солидарные хлопки. Кто вообще поверит в такую глупую отмазку?» Прямо по коридору, спокойной поясняет ее путь, указывая туда, откуда пришла. «А, ну да, наш недалекий лидер может поверить. Я заметила его присутствие с самого начала, но не сочла угрозой», поясняю им после рассказа Вайс. Дочитала главу и только потом обратила внимание на его просьбу. «Да эта отмазка была», недовольно пробурчала Руби. «И вот как теперь быть?» обращается к другим Янг. «Попытка нападения вроде бы есть, но такая неуклюжая», хихикает под конец. «Была еще библиотека», припоминает Блейк. «Пов, Блейк, школьное хранилище бумажных носителей информации, как ее называет Ая. Я как обычно сижу в читательном зале, скрываясь от своей слишком активной напарницы, и краем глаза замечаю ее. Молча приветствуем друг друга, и я продолжаю чтение, а она подходит к стеллажам, выбирая книги. Странная, конечно, эта девушка, не раз бывавшая в настоящих сражениях, на что указывает ее шрам и отметки на лице. В обычное время такая же молчаливая, как и я, поэтому мы можем понять друг друга почти без слов, но при этом эта особенность не мешает ей свободно общаться с другими. Впрочем, вспоминаю свою команду. Такого же молчаливого Рина и болтушек Норус Янг, с которыми легче поговорить, чем терпеть их приставания. У меня с этим также нет особых проблем. Еще она также, как и я, любит книги. И главное, она фавны не скрывает этого. Тяжело вздыхаю, погладив бант, под которым скрыты мои кошачьи ушки. Я скрыла свою принадлежность, чтобы избежать расовых нападок. Противоположно мне, Ая спокойно сверкает своими глазами, нисколько не беспокоясь этим. Может, конечно, эти короткие вспышки и сужающийся зрачок, как у хищника, до сих пор не заметили, но ее имитация рога на лбу должна была навести их на мысль. Очевидно, что это способ восполнить потерю фавновской части или... Поток моих мыслей прерывает зашедший в библиотеку Винчестер. Старается незаметно наблюдать за Ай, но я прекрасно вижу его неумелый навык слежки. Хмуро смотрю за ним, готовясь в случае чего или предупредить Аю, или вмешаться самой. Вот Кардин опасно близко подходит к ней и быстро схватывает именно ту книгу, которую собиралась взять Ая. «Прости, мне она нужна», — нагло ухмыляется он, на что Ая спокойно кивает и начинает выбирать другую книгу. И так повторялось не один раз, заканчивает рассказ Блейк. «Ему нужны были эти книги», — пожимаю плечами. «Конечно, я ощущал от этого подростка негативные эмоции, направленные на меня», но не особо обращала на это внимание. И в случае, когда он забирал последний книжный экземпляр, я просто заказывала его сразу у таксона и выбирала для чтения другой бумажный носитель информации. «Да брось», — отмахнулась Янг. «Кардины книги, держу пари, что он даже обложку не читал. Хоть я и сомневаюсь, что Винчестер одарен настолько, как говорит Янг», — кидает в сторону шумной компании недовольный взгляд Вайс. «Но в чем-то она права. Читать может и читает, но книги он забирал у тебя специально. Не забывайте про тот случай со шкафчиками», — говорит Рен, вспоминая. «Пов Рен. Специальное занятие профессора Гудвич в помещении хранения. Каждому студенту будет предоставлено персональное оружейное хранилище», — показывает на ряды шкафчиков у стены. «Сейчас в нем вы храните свое оружие и снаряжение, но после этого инструктажа вы научитесь вызывать их к себе. С помощью реактивных двигателей ваше хранилище может быть доставлено к вам в короткие сроки. Управление осуществляется по свитку и с помощью консоли», указывает на голографический интерфейс на дверцах. Профессор продолжает пояснять тонкости взаимодействия с реактивными шкафчиками, а меня привлекает движение сбоку. Винчестер, отделившись от своей команды, старается незаметно подойти к Ае. Лидер сверхновой в этот момент, набрав комбинацию на консоли, стоит спиной к своему хранилищу и работает на своем свитке. Возможно, устанавливает пароль доступа к шкафчику или что-то еще. Лидер суперновой определенно была воином. Было хорошо заметно, как она в первую неделю учебы пребывала в напряжении в толпе школьников, наверняка не привыкнув к такому скоплению людей. Мне самому потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть после тех событий, когда мы с Норой совершенно одни путешествовали до Бикона. А я наверняка прошла нечто подобное, поэтому я испытываю к ней некоторое доверие и родство. Да и со слов ее команды, на их лидера можно всегда положиться, она поможет с любым вопросом. Такому человеку я без сомнений доверил бы спину. Благодаря ее и в некоторой степени нашей команде Ая стала менее напряженной, находившись в скоплении народа. Она стала меньше контролировать окружение. Возможно, поэтому она не увидела, как Кардин приблизился к ней со спины и потянулся к консоли ее хранилища. Собираюсь уже вмешаться и обратить на это внимание других, но не успеваю. Консоль внезапно вспыхивает. Слышится короткий треск, и Винчестер, отдернув руку, с испуганным криком падает на пол. Ая резко разворачивается, как и все, привлеченная шумом. Хмурится, переводя взгляд с консоли на Кардина, потирающего руку. «Что здесь происходит, мистер Винчестер?» Подходит к ним профессор. «Если не ошибаюсь, это шкафчик мисс Ай», вопросительно смотрит на нее. «Видимо, неполадки с консолью», пожимает она плечами, взглянув на свой свиток. «Возможно, но в таком случае, почему это обнаружили вы?» С сомнением посмотрев на Аю, нахмурившись, уставилась на Кардина. «Я перепутал шкафчики», неловко улыбается тот, поднимаясь. «Советую вам впредь не путать их», грозно взглянула напоследок, взмахнув своим хлыстом, заставив взбледнуть парня, и вернулась к освещению инструкций. Винчестер, тихо выругавшись, вернулся к своей команде, а Ая, проводив его недоуменным взглядом, возвратилась к своему свитку. «По нему я проверяла возможности этих шкафчиков, поясняю им свою работу со свитком, умолчав, что также налаживало подключение Ардиса к этому хранилищу. В процессе возникли некоторые неполадки, от которых незначительно пострадал Винчестер, точнее, Ардис засек попытку ввода пароля для запуска шкафчика и оперативно среагировал, пустив короткий электрический разряд по консоли. Ты ведь понимаешь, что Кардин намеренно пытался что-то сделать?» С сомнением спрашивает Пира. «Разве он не перепутал консоли?» Недоуменно склоняю голову. «Да конечно же нет», раздраженно взмахивает руками Вайс. «Этот Винчестер хотел получить доступ к твоему шкафчику. Он пытался взломать его, чтобы украсть мое оружие». Нахмуренно смотрю на его компанию. «Не думаю, что он хотел это», отрицательно качает головой Руби. «Он задирой просто ищет повод придраться к тебе». Непонимающе смотрю на нее. «Какое у него ко мне дело? Почему он просто не подойдет и не выскажет все претензии мне лично, а не пытается что-то сделать окольными путями?» Как и сказала Руби, кивает в ее сторону Вайс. «Такие, как он, стремятся самоутвердиться за счет других, более слабых, чем они». А Кардин, согласно кивает Пира своей напарнице, считает тебя слабой, и все после той дуэли, добавляет Руби. «До сих пор поверить не могу, что ты тогда проиграла». Янг с горестным стоном распласталась на столе, вспоминая тот день. Пов Янг, практические занятия с профессором Гудвич. Она наконец вызывает на бой Аю и одного из парней команды Кардинала. Ая с надетыми наушниками уже стоит на арене и спокойно ждет своего соперника, скрестив руки на груди и опустив голову, прикрыв глаза. Для нее это должна быть не слишком сложная битва. Ее оппонент, Рассел Траш, уже вызывался на практике раньше и тогда показал средний уровень навыков. Ничего особенного, с учетом того, что Ая показывала в той клубной драке, к тому же без оружия, с ним у ее противника нет и шанса на победу. Вспоминая ночную драку, перед глазами предстает картинка ее окончания. Окровавленная рука, крепко сжимающая рукоять меча, кончик лезвия которого смотрит мне в шею, и ее холодный, сосредоточенный взгляд. От этой картины пробегают мурашки по спине. Встряхнув головой, избавляясь от воспоминаний, облокачиваюсь на перила, с ожиданием, как и другие, уставившись на арену, где, наконец, вышел ее противник. Парень выглядел диковато в этом рваном жилете и с иракезом. Может, ему казалось, что выглядит круто, но, по мне, смотрелся он глупо. На левом плече крепился железный наплечник с шипами, а оружием выступали два кинжала. Простых кинжала. Руби, увидев его оружие в том первом бою, была заметно расстроена тем, что оно не могло трансформироваться. Улыбаясь, смотрю на сестренку, которая с интересом ждет начала поединка. Не удерживаюсь и взлохмачиваю ей волосы, закономерно получая в ответ возмущенные возгласы и упреки. Со смехом отбиваюсь от ее несерьезных ударов кулачками, пока Глинда не объявляет начало поединка. Мы обе тут же прекращаем дурачиться и возвращаемся к наблюдению. Рассел приготовил свои кинжалы, но не спешит атаковать, нахмурившись под пронзительным взглядом Ай. Что-то для себя решив, она едва заметно кивает самой себе, снимает наушники и достает свой меч. Делает приглашающий жест свободной рукой, отдавая инициативу парню, чем тот пользуется. С разбега прыгает и наносит двойной удар наискосок. Ая, поднырнув под ним, оказывается за спиной парня и спокойно ждет его дальнейших действий. Рассел с разворота пытается достать ее кинжалом, но Ая вновь уклоняется. Парень начинает наносить беспорядочные режущие удары, предназначенные для снижения ауры соперника. Несмотря на быстрые, безостановочные движения парня, от которых всех вряд ли бы даже я смогла увернуться, Ая, казалось, в последний момент уходила от каждого удара, так и не воспользовавшись своим мечом для защиты или атаки. Так продолжалось некоторое время. Рассел не мог достать ее, а Ая. Создавалось впечатление, что она оценивает его, внимательно наблюдая за движениями парня. Траш, наконец, прерывает свой натиск и отступает назад, глубоко дыша. Смахнув со лба пот, раздраженно смотрит на Аю и уже собирается вновь броситься в атаку, как она что-то тихо говорит. Так тихо, что до зрителей не долетает фраза, заставившая Рассела сбиться с шага. Парень недоуменно смотрит на нее. Ая в ответ указывает кончиком лезвия меча ему на ноги и что-то говорит. Лицо Рассела передает растерянность и некоторое неверие. Мы все также недоуменно переглядываемся, гадая, что она могла такого сказать, и что вообще она делает. Ведь наверняка могла уже закончить этот поединок, но почему-то тянет. Под внимательным взглядом Ая Рассел хмурится и слегка поправляет свою стойку. Дождавшись этого, Ая удовлетворенно кивает и, наконец, атакует его. С предвкушением, ожидая красочного завершения поединка, разочарованно вздыхаю. Он не то, что продолжается, но и идет как-то вяло. Ая двигается медленней, чем в нашей ночной драке, при этом бросает парню короткие, тихие фразы, которые тот выслушивает, и сосредоточенно кивает в ответ, на ходу перестраивая свою манеру боя. В итоге у него получались то редкие уверенные выпады, то какие-то кривляния с кинжалами. И у Аи имелась масса возможностей отправить его в нокаут, но она этого не делала. Надежду на окончание боя давала лишь таблица, показывающая медленно таящую полоску ауры Рассела, вошедшую в желтую зону, и заполненную полоску Аи. Но поединок закончился раньше, чем выносливость парня. Неторопливый выпад Аи Рассел жестко блокирует сведенными вместе кинжалами и, оттолкнув, заставляет ее отступить назад, сам при этом отступая. Короткая заминка, позволяющая парню отдышаться. Спустя десяток секунд и кивает ему, улыбаясь одними глазами, как это умеет только она из-за своего шарфа, и коротко взмахивает мечом. Рассел, глубоко вздохнув, срывается с места и наносит двойной удар с разбега, как в начале раунда. На этот раз и блокирует его, принимая режущее лезвие на свой меч. Но парень на этом и не думает останавливаться. Шагнув чуть в сторону, проводит быструю связку ударов, в результате которой меч Ай оказывается уведен в сторону одним из его кинжалов тогда, когда второй смотрит ей прямо в горло. На этом поединок останавливает Гудвич. В полнейшем шоке, как и остальные девчонки, смотрю на эту картину. Да что бы Ая, с легкостью победившая меня, ну ладно, не так уж ей и легко пришлось, возможно, проиграла этому иракезнику. А, нет, слегка успокаиваюсь, наконец заметив ствол одного из ее пистолетов, наставленный на грудь парня. С учетом того, что его аура почти в красной зоне, этот выстрел должен был бы снять ее полностью в то время, как аура Ай почти неистра. Победитель, Рассел Траш, с заминкой и заметным удивлением проговаривает Глинда. С неверием смотрю на таблицу, где полоска Траша замерла в переходе с желтого сектора в красный и на полосу Ай, откатившейся глубоко в красную зону. Как это вообще возможно? С немым вопросом поворачиваюсь к девочкам, рассчитывая, что они мне смогут объяснить то, что я вижу, но у них на лицах застыло такое же ошарашенное выражение лица. Да что там, даже по виду Рассела можно сказать, что он сам не верит в свою победу и возвращается к своей команде, шумно радующейся его победе, кидая задумчивые взгляды на Аю, которая тихо разговаривает с Глиндой. Может, они сейчас выяснят, что это была какая-то ошибка с показателями ауры. Нет, это была не ошибка, раздраженно говорит Янг, как объявила Гудвич после короткого разговора с тобой. Вот как так, уже объясняла, в моей победе не было смысла. Рассел был слаб и не мог мне предоставить достойный опыт сражения, повторно поясняю им. Я могла, так как это место обучения воинов, решила помочь ему в освоении навыков работы с кинжалами, имея приличный опыт. Как-нибудь покажу, с улыбкой согласно киваю на вмиг воспрянувшую Руби на словах о новом моем оружии, опередив ее просьбу. В процессе поединка помогала исправлять ошибки и в конце решила, что почти идеально совершенная связка ударов запомнится лучше, если принесет ему победу. Поэтому обнулила свою ауру в тот момент. Это, конечно, замечательно, что ты помогаешь своему однокласснику, даже если он из другой команды, отмахнулась Вайс. Но, как и сказала Руби, Кардин, человек недалекий. И после этого случая, когда ты проиграла его сокомандникуон записал тебя в ряды самых слабых студентов, обвинительно закончила она. Не волнует, кем он меня считает, пожимаю плечами. А вот нас волнует. И дело не только в престиже, поспешно добавляет она. Слышала, как Кардин говорил, что лидер, сильнейший в команде, согласно вставляет Блейк. И раз он считает тебя слабой, то и нас троих записал в слабаки, несмотря на то, что мы ни одного своего боя не проиграли, недовольно бурчит Вайс. Это доставляет неудобства, уточняю у нее. задевает ее гордость, или тут другие особенности школьной жизни, если не учитывать того, что лидер нашей команды в рейтинге теперь в самом низу, и то, что этот недоумок после боя пытался флиртовать со мной, при этом нелестно отзываясь о твоих навыках, то никаких неудобств, нахмурившись, скрестила руки на груди. О, неужели уже кто-то попытался растопить твое холодное сердце, с ухмылкой вклинилась в разговор Янг. Наверняка он целую речь заготовил о том, что готов подставить сильное и мужественное плечо, раз ваша команда такая слабая. И именно поэтому подкат был совершенно дурацкий, раз его смогла придумать даже Янг, под возмущенное восклицание той спокойно говорит Вайс. И кстати, он ни к одной мне в нашей команде подкатывал, кивает в сторону Рубисперой. Что о, веселый настрой Янг тут же пропадает. Сестренка, он что, посмел протянуть к тебе свои грабли? Буквально рычит она, ударив кулаком по столу, на что тот жалобно скрипнул. Если это так, то, не заканчивая фразу, показывает на Нору. Мы сломаем ему ноги, с готовностью выкрикивает Нора, состроив зверское выражение лица. О боже, тихо произносит Блейк, отодвинувшись от напарницы. Ловит понимающий взгляд Рина, и оба синхронно вздыхают. Да, согласно кивает Янг. Сломаем ему ноги, затем руки, потом. Сам предмет обсуждения вздрагивает, кинув на нас быстрый взгляд, наверняка услышав только конец разговора про членовредительство, но не услышав, о ком говорят. «Эй, я уже достаточно взрослая и сама могу за себя постоять в случае чего», недовольно прерывает сестру Руби. «И не приставал он ко мне», тихо добавляет, натянув на себя поглубже капюшон. «Вообще-то я имела в виду Перу», согласно добавляет Вайс. Все взгляды тут же обращаются на нее. Янг смотрит требовательно, похоже, не до конца поверив в невиновность в приставании к своей сестре, остальные с любопытством. Правда, под пристальным вниманием слегка нервно говорит Пира. Но это было всего раз и на практике, вспоминает тот момент. Пов, Пира, в очередной раз меня вызывают на практическом занятии, мисс Гудвич. Помню, как в свой первый поединок в Биконе волновалась, как воспримут мою победу другие. Конечно, я надеялась, что, покинув Мистраль, смогу избежать своей славы. К сожалению, надежды не оправдались, но лишь частью. Большинство студентов по-прежнему видели во мне образ непобедимой чемпионки, но те немногие, кто мне стал близок, моя команда и команда Рубин, не обращали внимания на мою славу, воспринимая меня саму. Я искренне благодарна судьбе, что свела меня с такими людьми, что свела меня с ней. В первую нашу встречу Эя показалась мне необычной. На мою славу отреагировала так, как взрослые на игру детей в песочнице. И после инициации нашего ночного боя я осознала, почему. Все свои навыки я приобретала в тренировках и оттачивала в турнирах в то время, как я набиралась опыта в реальных боях, где поражение будет означать смерть, а не остановку поединка при ауре в красном секторе. Можно сказать, что я росла в тепличной обстановке, когда я закалялась в суровых условиях жизни. Я хотела стать охотником, тем, кто защищает людей от зла даже ценой своей жизни. А я уже стала им и заработала свои шрамы далеко не на арене, призванной развлекать толпу. И если эти люди нашли во мне идеал, то я нашла свой, к которому буду стремиться всем сердцем. Поддерживая у себя в мыслях образ величественной охотницы, я вышла на арену и с приветливой улыбкой кивнула своему сопернику, коим оказался Кардин Винчестер. «Начинайте», — говорит профессор Гудвич и отходит. «Приготавливаюсь к бою и с недоумением наблюдаю за расслабленной стойкой противника, который лениво закинул свою булаву на плечо и чуть ли не зевал. Выставляю чуть вперед щит, приготовившись к неожиданностям, когда он все так же расслабленно делает пару шагов вперед. «Слушай, мы оба знаем, кто выйдет победителем в этом поединке», — тихо говорит он, чтобы услышала только я. Изумленно и слегка недоверчиво на него смотрю. «Если он хочет заранее сдаться, тогда зачем этот разговор? Или, может, это какой-то трюк?» Крепче сжимаю щит с копьем и готовлюсь отразить внезапную атаку. «Да брось», — смеется он, убрав булаву с плеча, просто опустив ее вниз. «Судя по тому, что показал ваш бездарный лидер, вашей команде стоило бы подучиться у настоящих профессионалов», — показывает пальцем на себя. «Так может, ты сейчас по-быстренькому сдашься, и мы уединимся, чтобы я показал тебе пару крутых?» Самодовольную речь Кардина прерывает мой щит, влетевший прямо в его удивленное лицо, отбрасывая того на несколько метров назад. Со злорадной усмешкой наблюдаю, как он с ошарашенным лицом пытается подняться, и бросаюсь в атаку, не дожидаясь, пока тот встанет. Ха-ха, до слез смеется Янг, заставляя покраснеть Перу. Да, стоило ему нелестно высказаться в сторону многоуважаемого лидера, как синяки тому обеспечены. Полностью поддерживаю в этом Перу, протестующе воскликнула Руби, но тут же скрылась под капюшоном, начав краснеть. Да я что, имею что-то против? Отсмеявшись, вытерла пару слезинок. Но просто вспомни тот момент, когда Кардин такой весь из себя самоуверенный строит крутыша, как его буквально сносит наш шеловолосый поезд. Ха-ха, ее слова еще сильнее вгоняют Перу в краску. Руби, почему-то, старается не встречаться со мной взглядом. Блейк с Рином стараются не обращать на это внимания. Нора по-тихому доедает порцию Рина. Вайзс безнадежно качает головой. В любом случае, начинает она, Кардин уже успел обжечься об нас. Вайзс кивает на еще один раздавшийся на ее слова смешок со стороны Янг. И, похоже, теперь хочет отомстить через самое, по его мнению, слабое звено. Пусть только попробует пальцем коснуться Руби. Мгновенно стала серьезной Янг, нахмурившись. Ну спасибо, сестренка, надулась та. Кардин не ее считает слабым местом, согласно кивает Вайс. Он знает, что вы сестры, и его наверняка впечатлил твой бой, где ты с легкостью победила соперника. Янг усмехается на ее слова. Так что, по его мнению, в нашей команде остается единственное слабое место. После ее слов все поворачиваются ко мне. Что тогда в таком случае принято делать? Осторожно уточняю, не зная, как на это реагировать. Не убивать же в конце концов. Просто, когда вы столкнетесь на практике, а я уверена, что рано или поздно он захочет самоутвердиться, победив тебя на глазах у нас, пожалуйста, сражайся всерьез, со вздохом произнесла Вайс. Бедный Кардин, наигранно всплакнула Руби. Мне его почти жаль, Янг широко улыбается. А нет, показалось, ухмыляется еще сильнее. Он это заслужил, чуть злобно говорит Пира, сломая ему ноги. Дает напутствие Нора. Это самый действенный способ поставить хулигана на место. Нора, такой план действий слишком эффективно сработал бы, успокаивающе кладет руку ей на плечо Рен. Еще бы он не сработал, тихо пробурчала Блейк, уткнувшись в книжку. Хорошо, я отнесусь серьезно, если столкнусь с ним в поединке, медленно отвечаю, с удивлением выслушав их замечания. В этот момент вновь всеобщее внимание приковывает к себе команда Кардинал. Ее лидер, Винчестер, удерживает за ухо девушку, которая громко вскрикивает, когда подросток резко дергает за него. «Ха, я же говорил, что они настоящие!» Со смехом обращается он к своим товарищам, на что те поддерживают его своими оскорблениями девушки. «Пожалуйста, хватит!» – жалобно говорит она, держась за ухо и одновременно удерживая поднос с едой. Кардин усмехается и, наконец, отпускает кроличье ухо. Девушка, освободившись, тут же спешит к выходу, опустив взгляд в пол. «Да, определенно заслуживает», — хмурится Пира, смотря в сторону той команды. «Мне нужно идти», — поднимаюсь, проводив взглядом девушку-кролика до выхода. «Встретимся в комнате», — киваю остальным и под их удивленными взглядами иду на выход. Так как сейчас большой перерыв между занятиями, девушки, оставшиеся после обеда, время проведут в комнате, куда я позже подойду. А после мы вместе отправимся на оставшиеся занятия. Наблюдая за той ситуацией в столовой, у меня была мысль вмешаться, несмотря на запрет драк вне практических аудиторий и тренировочных площадок. Но она исчезла, стоило вспомнить, что я встречала эту крольчиху раньше, ночь перед поступлением. В парке она без проблем разобралась с группой подростков. Если судить по навыкам, что я видела тогда и тем, что наблюдала у команды «Кардинал», ее шансы в противостоянии с ними были велики. Стоит учитывать также, что она на втором году обучения и состоит в команде. Она вполне способна постоять за себя, но, почему-то, позволяет над собой издеваться. И я собираюсь понять, почему. Пов Вельвет, снова не удалось нормально пообедать в столовой. Из-за этого проклятого расписания дополнительных занятий я не смогла отправиться вместе с остальной командой на миссию. И теперь приходится терпеть издевательства этих подростков. Конечно, я не собиралась впутывать в это свою команду. Проще вытерпеть и не разжигать еще больше расистские нападки. Но это все равно больно. С грустью усаживаюсь на подоконник в пустом коридоре, осторожно поглаживая пострадавшие ушко. «Здравствуй!» – внезапно раздается голос позади, заставивший меня подпрыгнуть и развернуться в воздухе. «Ты кто?» – в некотором страхе вскрикнула я, рассматривая незнакомку, сумевшую подкрасться ко мне незаметно, несмотря на мой обостренный слух. Аякаси, встречались в ночном парке в начале учебного года, коротко представляется она и замолкает, предоставляя мне время, чтобы успокоиться. Глубоко вздохнув, внимательнее оглядываю эту девушку, вспоминая, что встречала ее в парке. Она еще в шутку предлагала застрелить одного из подростков, которые напали на меня. Надеюсь, что в шутку. Да, я тебя вспомнила. Ты что-то хотела? Неуверенно уточняю, на что Эя согласно кивает головой. Почему ты не отвечаешь на агрессию? Спокойно спрашивает. Ты тоже наблюдала это? Ушки непроизвольно опускаются, голос становится тихим. Просто проще стерпеть это, чем ответить и получить в ответ еще больше презрения, вспомнив, что она тоже фавн, как говорила тогда, немного успокаиваюсь. По-моему, проще ответить на задирание, цепляние, слегка неуверенно говорит она, чем молча терпеть подобные издевательства и потакать таким людям. Думаешь, это просто? Медленно начинаю закипать я. Силой ничего не решить, в Биконе хотя бы расистских наклонностей меньше, чем в других королевствах. И я не хочу, чтобы их стало больше, если я отвечу им. Мне и так слишком больно, чуть ли не выкрикиваю последние слова, но тут же одергиваю себя, наткнувшись взглядом на ее рог. Скорее всего, это была имитация потерянной фавнской части. И мне ли тогда говорить о боли, если эта девушка лишилась конечности? Проще стерпеть, тихо заканчиваю я, стараясь не смотреть ей в глаза. Значит, таков твой путь, медленно говорит она спустя десяток секунд. Тогда я просто последую своему пути, спокойно кивает и разворачивается. Охотник – это человек, призванный защищать других, и в этой академии их готовит, громко произносит, не оборачиваясь. Достоин ли в таком случае человек, издевающийся над своими товарищами, стать охотником? Уходит, заставляя задуматься над ее словами. Разговор с Вильвет помог понять ее мотивы, но это все равно было странно. Эта крольчиха могла постоять за себя, но даже не пыталась, смиренно терпя унижение. На краткий миг мне показалось, что я вернулась в Фортуну. Ее жители также стойко терпели лишения, но, в отличие от крольчихи, они боролись с угнетателями в лице корпуса. Когда я вспоминаю ту ситуацию в столовой, лица подростков, наполненные презрением, невольно приходит сравнение их с лидерами поработителей из корпуса и Гринир. Конечно, те парни еще подростки, дети, но, как я и судила Янг, эти подростки уже обладают большой силой и должны отвечать за свои поступки. И если я вижу изменения в Янг в лучшую сторону, кем станет тот же Кардин в будущем, если никто не станет препятствовать ему в таких действиях? Вельвет Скарлатина выбрала бездействие, смирение. Таков ее путь, но у меня другой. И раз он хочет поединка со мной, он его получит. Только мне понадобится дополнительное снаряжение для этого. Сверяюсь по свитку с сегодняшним расписанием занятий, где практика идет последним предметом, и связываюсь с Ардисом, попросив отыскать старое украшение. Киваю самой себе, решив несколько удивить противника на практике, заходя в нашу пустующую комнату. Девочки еще не вернулись с обеда. Проходя к своей кровати, прохожусь взглядом по картине, висевшей на стене. Вайс выполнила свое обещание и помогла мне в обучении рисованию местными инструментами. И теперь стену украшает пейзаж лесной поляны, места, где я впервые ступила в этот мир. Так как она была создана с помощью Вайс, в углу красовалась наша совместная подпись. Как я узнала, в этом мире принято именовать свои работы. Также благодаря ей наша комната обзавелась шкафом и парой тумбочек взамен склада с коробками девушек. С нижней полки шкафа беру небольшой, прямоугольный слиток феррита, частью уже обработанный, взятый из моего хранилища ресурсов. Сажусь на свою кровать и продолжаю обработку этого материала, из которого в конечном счете должна получиться фигурка Вайс. Параллельно этому просматриваю сеть на тему расистских настроений. Социальное расслоение на Ремнанте действительно существовало. Люди без звериных черт отделяли себя от людей с таковыми. Хоть я и считала всех местных людей одним видом, сами жители себя категорично разделяли на людей и фавнов. Первых было гораздо больше вторых, и часть из них притесняла последних. Я пыталась найти истоки этой неприязни, так как не верила, что можно ненавидеть лишь из-за различий во внешнем виде. На глаза попадается статья о белом клыке. Уже не первый раз. Первоначально мирное движение фавнов, созданное для поддержки их прав, в последние годы сменила вектор пути и преобразовалась в радикально настроенную организацию. Не могу сказать, что они не правы, разочаровавшись в попытках обратить на себя внимание словами и перейдя на агрессивные методы, но с мелкой порчей имущества тех, кто негативно воспринимал фавнов, они дошли до открытых столкновений не то, что с защитными и военными органами государств, но с мирными жителями. Я могу понять, что, если тебя угнетает система, а власти ничего не делают, ты попытаешься ответить. Именно такая проблема существовала на Фортуне, в борьбе с которой я активно участвовала, но, начав нападать на мирных жителей и придя к тактике террора и страха, чем ты будешь отличаться от тех самых угнетателей в глазах других гражданских? Этого я не могу принять.